Глава вторая. Пространственный мост. Свой день перерождения Кэти отмечала в ресторане «Доранс», только он был далек от классического заведения в моем понимании. Я бы назвала это место элитным клубом, который находился под открытым небом, со множеством столов по периметру и огромным кристально чистым бассейном в центре. Сегодня в ресторане была запланирована пенная вечеринка, о которой подруга забыла меня предупредить. Нас было шестеро вместе с именинницей. Этих девушек я знала, мы с ними уже виделись на балу. Судя по нарядам, прическам, макияжу и реакции, я поняла, что сюрприз был не только для меня. Никто не был готов плескаться в бассейне, но Кэти мало заботил этот факт. Наш столик ломился от разнообразных блюд и разноцветных коктейлей. В клубе было много народу, все столики были заняты. Возле бассейна громко играла музыка, но нашим разговорам она никак не мешала. Меня поразила способность специалистов настроить музыку таким образом, чтобы она звучала только там, где это требовалось. Народ постепенно подтягивался ближе к бассейну, над которым бездонное небо сверкало ошеломительной россыпью звезд. Вокруг него была широкая площадка, которая полностью растворилась в белом дыму. Цветомузыка вырисовывала в белесом воздухе разноцветные причудливые фигуры. Мы закинули шпильки под стол, босиком танцевали под незнакомые песни от местных диджеев и пили коктейли. Танцпол дрожал под тяжестью нескольких десятков танцующих, которые дико извивались и трясли конечностями кто как умел. Мелодия набирала ход. Ударили глубокие басы. Бит пошел по нарастающей, сшибая с ног и гулом отдаваясь в голове. Градус повышался, и через некоторое время никто из нас и не вспомнил, что не был готов к водным процедурам. Мы с Кэти хохотали над девчонками, которые наспор прыгнули в бассейн в вечерних платьях. Благо, они были не длинными. «Боже, как жарко!» — пытаясь отдышаться, громко произнесла я, помахивая на лицо ручкой точно веером. Кэти согласно кивнула, отпила из бокала и поставила его на барную стойку. «Везет же им!» — указала я в сторону резвящихся в пене девчонок. «Вот кому точно не жарко!» Заиграла новая мелодия. Вдруг меня сзади за талию бесцеремонно схватили сильные мужские руки, и я, словно выпущенный из пушки снаряд, стремительно полетела. Я даже сообразить не успела, как оказалась в прохладной воде. Следом за мной с воплями летела Кэти, и тут же рядом со мной бомбочкой с брызгами прыгнул в воду тот, кто наглым образом посмел нас скинуть. Передо мной вынурнул и встал в полный рост высокий темноволосый парень крепкого телосложения с дерзким взглядом и нахальной улыбкой, которую так и хотелось смыть с его лица. Я не растерялась и со словами «Ах ты, так!» он очень быстро словил в ответ брызги с пеной в ухмыляющееся лицо. Кэти быстро подключилась, и мы, как маленькие дети, хохотали, брызгались с незнакомцем, кидались пеной и плескались под музыку в воде. «Будь осторожна со своими желаниями, красавица. Они имеют свойство очень быстро сбываться», — бархатным голосом произнес он, глядя на меня пронзительными карими глазами, когда мы закончили водные развлечения, но еще продолжали находиться в воде. «Но не со скоростью света!» — притворно возмутилась я, но потом все-таки мои губы растянулись в улыбке. «Красивый мужчина!» Я бы сказала, опасно красивый мужчина. С медово-золотистыми глазами, длинными черными ресницами. С какой-то стороны я даже благодарна ему за полученные эмоции. Сама не решилась бы прыгнуть в бассейн. Сам он тоже, кстати, был в светлых шортах и белой футболке. «По-разному случается. Зависит от того, как попросишь». Хитро подмигнул он. «Как тебя зовут, милая?» «Кира». Я решила пропустить его милое мимо ушей. Понятно, к чему он клонит. Даже любопытно, как он будет соблазнять ту, которой одноразовые встречи неинтересны. «Коул». Он взял мою руку в свою и тут же поцеловал тыльную сторону ладони. «Ничего не скажешь. Шустрый малый». «Очень приятно с тобой познакомиться, Кира». От него исходил сумасшедший мужской магнетизм. Это сложно объяснить, но его энергетику можно было почувствовать за версту. Подул легкий ветерок. Хорошо, что я надела лиф, и моя грудь в мокром платье была надежно спрятана от стреляющих глаз настойчивого брюнета. Радовало, что он никаких вольностей себе не позволял. Мы выбрались из бассейна и направились к столику, где уже на каждом стуле лежало по большому мягкому полотенцу, которое как губка впитывало в себя воду. Видимо, оно было как-то магически зачаровано, что, закутавшись в него, тут же высыхаешь. Коул некоторое время провел с нами. Намекал мне, что было бы неплохо отправиться куда-нибудь вдвоем или втроем. Коул со мной шепотом поделился, что с удовольствием взял бы с собой еще и Кэти, и нам втроем некогда будет скучать этой ночью. Получив красноречивый отказ, через некоторое время этот нахал и извращенец по совместительству куда-то слился, чему я была несказанно рада. И как только в голову пришло предложить подобные вещи девушке, с которой ты только что познакомился. Чертов Казанова! С девчонками веселились до 3 утра, а потом усталых, но довольных нас развезли по домам местные такси, пикапы. Мартин. Неделя выдалась тяжелой. Сколько всего навалилось одним разом? Пропажа профессора Санга и замена его на занятиях, прорыв сущностей, который совету так и не удалось раскрыть, общий сбор преподавателей, где нужно было объяснить сложившуюся ситуацию и устроить мозговой штурм, по результату которого совместно решили поменять учебный план в пользу увеличения практики для адептов. В конце концов, нам нужны практики, а не теоретики. Если это проделки Дарка, тогда нам нужно быть готовыми во всеоружии к нападению одержимых демонов и сущностей. В войне все средства хороши. Даже помощь первокурсника может пригодиться. Но я надеюсь, что до крайности не дойдет. Внезапный ментальный укол в районе солнечного сплетения прервал поток моих мыслей. Я согнулся пополам от резкой боли на несколько секунд, и когда боль прошла, почувствовал пустоту. После этого я осознал. Только что оборвалась ментальная связь, и это значило только одно. Раздался экстренный вызов на браслете. Ожидаемо звонил Джейс, он тоже это почувствовал. Я тяжело вздохнул и ответил на звонок. «Санг мертв!» – устало констатировал брат. «Да, я почувствовал», – подтвердил я, нервно потирая лоб и пальцем нажав на глаза, некоторое время помолчал. «Нам нужно пересмотреть систему безопасности ауры, Мартин. Дарк нашел какую-то лазейку». «Ты думаешь, это Дарк? А кто еще?» «Не знаю, но то, что обошли четко продуманную нами систему безопасности – факт. И нам нужно найти нарушителя, иначе беды не миновать». «Ты прав. Только кого мы отправим на поиски лазейки Дарка? Санг был довольно-таки сильным магом огня». «Нужно поговорить с отрядом. Может быть, кто-то из них заметил что-то подозрительное?» «Не пойму, откуда появился пространственный разрыв и куда делся Санг. Если разрыв был один, не в бездну же провалился, это невозможно. Нужно перекрыть всю ауру, но найти Шерзово место, где убили профессора. Почему его не нашла ни одна наша поисковая система?» «Не знаю, что тебе на это ответить, брат. Мы обязательно найдем того, кто все это затеял. Никакой пощады и выяснений причин. Лично казню этого упыря. Завтра соберем ребят и поговорим с ними. Уверен, что Ривз продумает дальнейшую стратегию. И возможные варианты исследования. Отыщем разрыв. Нужно обязательно подключить к этому делу Бенсона. Пусть проверит все записи с уличных камер прошлую пятницу». Мартин попрощался с братом и долго всматривался в окно из своего кабинета в ректорате. В сгущающихся сумерках первые звезды уже мерцали на вечернем небосклоне, и постепенно на смену уходящему солнцу появилась Ксана. Тяжело терять сильнейших и преданных магов. Разрыв связи был необычным. Его убивали медленно и мучительно, чтобы он смог почувствовать весь ужас происходящего. И что непонятно, так это его местонахождение. Впервые они столкнулись с тем, что маячок с браслета был заблокирован. Санг, как и все члены Совета, был скреплен магической клятвой верности наследниками Творца. И сегодня он отдал жизнь за своих менторов. Мартин был согласен с Джейсом. Пора подключать воинов света. Ребята из спецотряда могли помочь в расследовании этого дела. Их способности были уникальны на ауре. Отряд из 9 человек мог заменить сотни магов. К тому же каждый из них был стихийным высшим магом. Нужно разработать тактику дальнейших действий, только тогда поручать это дело отряду. Впереди его ждала бессонная ночь, а завтра серьезный разговор с воинами. Кира. Выходные прошли спокойно. В субботу проспала до обеда, а потом отмокала в джакузи. Сегодня заметно похолодало, и в бассейн я решила не нырять. Мне хватило спонтанного, но в то же время веселого купания в ночь с пятницы на субботу. В воскресенье практиковала с Арчи заклинания, которые у меня не получались с первого раза. Он подробно объяснял, что я делала не так. Мне, конечно, с ним очень повезло, такой терпеливый преподаватель находился рядом. И не только учитель, а еще и друг, шпион, волшебный пендель и помощник в одном флаконе. В смысле, в одном зеркале. В понедельник на занятиях я получила высший балл по практике и гордилась своим успехом. Вечером была тренировка с хмурым Мартином. Казалось, что грозовые тучи на порядок светлее. Он гонял меня по стадиону, затем в спортзале практиковали с плеарами и защитой. В этот раз я не просто вызвала щит, но и оборонялась от небольших плеаров Мартина. То еще ощущение. Когда видишь, что в тебя летит огненный шар, сразу невольно начинают трястись поджилки. А во вторник снова практиковали с Джейсоном построение пространственного моста. В этот раз получилось быстрее его сформировать. Оно и понятно, когда понимаешь, что именно нужно делать, на этом и концентрируешься. А не когда стоит задача «сделай то», не знаю что, но должно выглядеть приблизительно так-то. «Отлично, Кира!» — тихо, будто боясь спугнуть, произнес Джейсон. «Теперь попробуй в портал закинуть мяч». Он дал мне в руки сей экспериментальный объект, и я закинула его в портал. Через мгновение мяч вылетел из пространственной точки. «Замечательно! Значит, все получилось. Как ты себя чувствуешь?» «Нормально». «Несложно так долго удерживать пространственный мост». «Концентрироваться на пляре немного сложнее, поэтому нет, все нормально. Что дальше?» «Давай попробуем частичное перемещение». Вдруг предложил он. Я в ужасе взглянула на него и ждала какой-то конкретики, но продолжать свою мысль он не спешил, а только задумчиво смотрел на меня. «Что ты имеешь в виду?» Скрестив руки на груди, уточнила я. «Засунь туда руку». Попробовав какое-то явное внутреннее сопротивление, все-таки изрек он. В принципе, мяч прошел, и никаких внешних и структурных изменений в нем нет. Глубоко вдохнув и выдохнув, я засунула руку в зеркальный портал. И с секундной задержкой моя конечность вылезла из воздуха в кабинете. Я еще не привыкла видеть свою руку, торчащую из другого зеркала. А тут просто воздушное пространство, жуть какая-то! Немного повертев рукой, я вытащила ее обратно и посмотрела на Джейсона. Он стоял с абсолютно черными глазами и сканировал происходящее. Записывал результаты на сенсорный экран. Мне нужно было немного отдохнуть, поэтому пространственный мост я закрыла и присела на кресло. «Ну, как ты?» — уточнил Джейсон. «Сильно устала?» «Не так, чтобы сильно, но резерв ощутимо падает». «Готова еще к одному эксперименту?» С каким-то фанатичным блеском в глазах спросил ментор. Я уже успела хорошо изучить этот лучистый взгляд. Очередная гениальная идея посетила его светлую голову. Боюсь спросить, какая. «Смотря что ты хочешь попробовать», — осторожно ответила я, не представляя, чего от него можно ожидать. «Давай ты попробуешь пройти через пространственный мост». Без прелюдий выдал он. «Что?» «Да не пугайся ты так. Дай сюда свою руку». Он взял мою руку и провел над ней своей, не прикасаясь. В этот момент от его ладони исходило теплое свечение, как когда у Мартина, когда он лечил мою ногу. «С твоей рукой все в порядке, никаких изменений в тканях и ауре я не вижу. Значит, портал безопасен. Тебе нечего бояться, пройди один раз через мост, и на сегодня свободно». «Один раз?» — скептически покосившись, переспросила я. «Да, только раз». Он кивнул в подтверждение своих слов. «Я хочу зафиксировать твои показатели в момент перехода и после выхода». «Ну хорошо, Эйнштейн, один раз пройду». Он только ухмыльнулся, но никак не возразил иномирскому словечку, как ранее бывало. Я подошла к зеркалу и снова сконцентрировалась на построении пространственного моста и выходной точки в центре кабинета. Когда я увидела в зеркале себя со стороны, шагнула в портал, и моя челюсть чуть не упала. Я была в зазеркальном пространстве, и оно было гораздо больше в виде небольшого тоннеля, подсвеченного серебристо-голубым светом. Я огляделась и увидела впереди кабинет. Подошла к пространственному разрыву и наблюдала за Джейсом. Он заметно нервничал и поглядывал то на экран, то на браслет. «Кира, где ты?» — нервно позвал он, и я вышла в кабинет. «Да здесь я!» «Ширс, почему так долго?» Подбежал он ко мне и обнял. Я начал переживать, что пошло что-то не так. Он начал проверять, цела ли я, но я лишь отмахнулась. Со мной все в порядке. Я задержалась, чтобы немного осмотреться. Там целое зазеркальное пространство. Сколько меня не было? 2 минуты. Ты обычно сразу выходишь, а тут тебя нет и нет. Думал, либо я неправильно рассчитал, либо у тебя резерв истощился, и ты застряла. В принципе, 2 минуты, по ощущениям, я там и пробыла. Значит, мост не искажает время. Расскажи, что ты там видела. Ну, я и рассказала все, что видела, какие ощущения испытала. Отвечала на бесконечное множество вопросов Джейса, и когда он все записал, отпустил меня домой. Лежала потом в кровати и блаженно улыбалась. Все-таки приятно, когда о тебе беспокоятся.